Эйла с трудом узнала свое имя, когда Джандалар произнес его. Некоторые из членов клана считали, что выговорить его нелегко, но в его устах оно звучало совершенно иначе. Когда он говорил, звуки сливались воедино, на первом слоге интонация повышалась, а на втором понижалась. Эйла не помнила, чтобы кто-нибудь еще произносил ее имя таким образом, но у нее возникло ощущение, что именно так оно и должно звучать. Затем она указала на него и подалась вперед в надежде, что он назовет свое имя. «Джандалар», — сказал он, — «мое имя Джандалар из Зеландонии». Фраза оказалась слишком длинной. Эйле не удалось ничего в ней разобрать. Она покачала головой и снова указала на него. Джандалар понял, что она растерялась. «Джандалар», — повторил он, а затем еще раз помедленнее. «Джандалар». Эйла напрягла все силы и постаралась заставить свои губы шевелиться так же, как это делал он. Но ей удалось выговорить только «да-да». Джандалар заметил, как ей трудно произнести нужные звуки, хотя она очень старается. «Может быть, какой-то физический изъян мешает ей выговаривать слова?» — подумал он. «Возможно, она все время молчит просто потому, что не может разговаривать». Он еще раз повторил свое имя, стараясь произносить каждый из звуков как можно четче, как будто разговаривал с ребенком или с человеком, чьи умственные способности ограничены. «Джандалар! Джандалар! Дондала!» — проговорила она. «Ну вот, теперь уже гораздо лучше», — сказал он, одобрительно кивая и улыбаясь. На этот раз она и вправду очень постаралась. Он несколько усомнился в справедливости своего предположения о том, что она готовится войти в круг тех, кто служит Великой Матери. Пожалуй, она недостаточно умна для этого. Он сидел, продолжая кивать и улыбаться. Он делал счастливое лицо. Никто из членов клана не мог улыбаться, кроме Дарка. Между тем, ей самой улыбка казалась чем-то вполне естественным, и вот теперь она увидела ее на лице Джандалара. Ее изумленный взгляд показался Джандалару таким забавным, что он едва не прыснул. Его улыбка стала еще шире, а в глазах заплясали смешинки. Его веселость оказалась заразительной. Эйла почувствовала, как у нее приподнялись уголки губ, и, видя его приветливое лицо, она осмелела и расплылась в широкой радостной улыбке. «Ох, женщина», — сказал Джандалар, — «разговорчивой тебя не назовешь, но ты очень хороша собой, когда улыбаешься». Его мужское естество распознало в ней женщину и весьма привлекательную. И внезапно он увидел ее с новой стороны.